Глава 7. Царица Тиу посещает город Атона. Как говорилось выше, Эхнатон оставил Фивы примерно на 8-й год правления. Но, похоже, его мать, царица Тиу, вовсе не стремилась последовать за ним, решив остаться в своем дворце у подножия Фиванских гор. Скорее всего, она не разделяла желание своего сына создать новую столицу, поэтому переезд двора огорчил ее, хотя, конечно, она осознавала необходимость подобного шага. Несмотря на преклонный возраст, ей болезненно недоставало пышности и ритуала великолепного двора, которым она когда-то правила. Вплоть до 4-го года правления ее сына, то есть примерно до его 16-летия, она была главной, и весь мир должен был преклонять колени перед ней. Она могла наслаждаться роскошными чужеземными дарами, но теперь, когда царь и вся знать отправились в город Атона, туда же стали свозить всю собираемую дань. Старой царице было суждено вести тихую уединенную жизнь во дворце, который, вероятно, быстро начал приходить в упадок. По всей вероятности, с ней жила ее маленькая дочь Бакитатон. Возможно, что ту же участь разделили и другие дочери, хотя о них ничего не известно, может статься, что они уже умерли. Видимо, она иногда навещала своего сына в городе Атона, и там для нее построили постоянную резиденцию, чтобы Тиу могла останавливаться в ней, когда захочет. Главный мажордом Тиу, пожилой человек по имени Хуи, часть времени проводил в новой столице, где для него построили гробницу. Рельефы на ее стенах рассказывают в том числе об одном из визитов старой царицы к Эхнатону. Когда точно происходили эти события, мы не знаем. Но поскольку в надписях в гробнице имеются отсылки к 12-му году правления Эхнатона, визит, вероятно, состоялся примерно в это время. Царице тогда было за 50. Ее дочери Бакитатон, родившийся незадолго до смерти отца, около 12. Эхнатон принимал мать и сестру с искренней радостью и радушием. Мажордома Хуи призвали, чтобы организовать празднество в их честь. Некоторые эпизоды этих торжеств изображены на рельефах. Художник, несмотря на всю нелюбовь Эхнатона к парадным портретам, все же передал великолепие и пышность происходящих церемоний. Мы видим Эхнатона, его жену Нефертити, мать Тиу, сестру Бакитатон и двух дочерей Меритатон и Анхсенпаатон, которые сидят рядом в удобных креслах, поставив ноги на изящные скамеечки. Эхнатон одет в тонкую льняную ткань, верхняя часть торса обнажена. На лбу сияет небольшая золотая змейка, на ногах красиво отделанные сандалии, но по своему обыкновению он не надел никаких драгоценностей. Царица Нефертити одета в свободные одежды из льна. На лбу у нее тоже царственная змейка. У царицы Тиу высокая сложная прическа, по моде прежнего царствования. Поверх этого великолепия корона, состоящая из диска, двух рогов, двух высоких перьев и двух небольших змеек, вероятно, из чистого золота. Ее фигуру обволакивает элегантное одеяние из почти прозрачного материала. Девочки обнажены. Вокруг этой счастливой семьи расставлены столы, на которых громоздится всевозможная еда. Здесь куски мяса, блюда со сладостями, овощами, фруктами, хлебом, печеньем. Столы украшены цветами лотоса, по обычаю древних египтян. Возле столов стоят кувшины с вином и другими напитками, увитые лентами. Художник показал, как Эхнатон откусывает кусочек мяса от огромной кости, которую он держит в руках. С того времени до наших дней в Египте сохранился обычай есть мясо руками. Нефертити держит в руке небольшую зажаренную утку, которую она изящно щиплет. Нельзя понять, что ест Тиу. Одной рукой она подносит закуску ко рту, другой передает часть своей дочери Бакитатон. Около Нефертити сидят две маленькие принцессы. Похоже, они едят то же самое, что и их мать. Хуи бегает туда-сюда по залу, он пробует каждое блюдо, прежде чем подать его на царский стол. Попеременно играют два оркестра. Один египетский, другой, очевидно, сирийский. Египетский оркестр состоит из четырех женщин. Первая играет на арфе, вторая и третья на лютнях, а четвертая на лире. Основным инструментом в чужеземном оркестре была огромная лира примерно 2 метра высоты с 8 струнами, на которой играли 2 руками. Придворные в парадных одеяниях стоят у стен в зале, где происходит пиршество. На других рельефах, находящихся в гробнице Хуи, показаны вечерние празднества в честь царицы Тиу. И снова мы видим тех же членов царской семьи, но от ночной прохлады их защищают более плотное одеяние. Торс фараона покрывает накидка из мягкого льна. Царь, царица и вдовствующая царица пьют из красивых чаш, возможно, золотых. Поскольку это вечерний праздник, еды немного, но 3 украшенных цветами стола ломятся от фруктов. Одетые в легкие одежды маленькие принцессы наслаждаются этим изобилием. Маленькая Анхсенпаатон стоит на скамеечке возле своей матери, одной рукой она придерживает одежду, а другой кладет сливу или что-то подобное в рот. По-прежнему играют 2 оркестра. Придворные наблюдают за трапезой, Хуи бегает туда-сюда, отдавая распоряжение слугам, наполняющим чаши царской семьи. Зал освещают 2 лампы на высоких подставках, рядом с ними помещаются кувшины с вином.